Глава 16. «Ваше высочество, они продолжают прорываться!» Обстановка во дворце королевы демонов была очень скверная. В одном из кабинетов уже давно была закупорена дверь, закрыта на засов и завалена мебелью. Несколько сильных демонов внутри смотрели на закрытый проход со скверными лицами, неплотным кольцом обступив широкую кровать, на которой все это время лежала бывшая королева и теперь временная правительница демонов. На ее шее была плотная повязка. Запах медикаментов еще не до конца выветрился из комнаты. Все говорило о том, что женщина сильно ранена. Однако она все же находилась в сознании. Услышала голос своего помощника и хлопнула ртом. Разжала губы и тут же их сомкнула. Показала зубы, рассердившись на собственное бессилие. Она хотела говорить, хотела что-то ответить, но не могла это сделать из-за раны на горле. Полученное увечье полностью лишило ее возможности произносить звуки. Даже просто дышать было затруднительно. Поняв, что ничего не выйдет, женщина подалась вперед, приподнявшись над кроватью, схватилась за одеяло, пытаясь его отбросить и желая встать со своей постели. «Нет, ваше высочество!» Тут же остановил ее один из демонов. «Вы ранены!» «Ха!» Выплюнула та, отмахнувшись рукой от назойливой опеки и попытавшись отбросить того в сторону. Вот только такое усилие слишком сильно отразилось на ней, и она тут же начала кашлять, с трудом сохраняя сознание. Будь она чутка послабее, то такая рана, без сомнений, давно бы отправила ее на тот свет. К счастью, некоторые лекарства могли ей помочь, а духовная сила в ее теле исправно поддерживала жизнь. «Пожалуйста, не вставайте», — раздался рядом очень обеспокоенный голос дворцовой служанки. Все понимали, что эти захватчики рвутся сюда, во дворец, только чтобы достать эту женщину. Она уже пострадала от них, а теперь весь демонический город страдает. Конечно, это бесило Лилиан, не давала покоя. Перестав сопротивляться, она не стала продолжать попытки встать на ноги, но с силой стиснула край одеяла, посмотрев в широкое светлое окно. Высоко над землей, выглядывая во внутренний двор, это окно относительно было защищено от вторжения и сейчас служило единственным источником информации о ситуации снаружи. Там, в небольшом садике под окном, стремительно вяли красивые цветы. Странная жижа ползла по улице, обретая черты, похожих на демонов теней. Внутренний двор уже был захвачен. Она видела это. Видела, как с каждым мгновением у них остается все меньше шансов даже отсюда сбежать. Смотрела на захватчиков, пытаясь понять, что же они такое. А увидела, как они все разом вздрогнули. Все до единого колыхнулись, как от ударной волны, обрушившейся на их спины. Все тени разом пошатнулись, черная масса под их ногами замерла. Раздался шлепок, гулкий, тихий хлюп, вызванный падающей на землю черной жижей. Все вторженцы, все эти тени до единой, все обратились лужей мерзкой воды и просто осели вниз, растекаясь по земле. «А?» — выдохнула Лилиан. Не произнесла звук, но остальные все же распознали ее удивление. Да и к тому же, несколько охранников тоже видели этот странный феномен. Еще недавно захваченный двор стал словно пустым. Кто-то убил этих демонов? Как? «Как тихо стало», — отметил молодой стражник, поджимающий дверь правым плечом. «Да, действительно». «Ваше высочество», — оборвалась тишина голосом одного из слуг. Вот только звучал он не в комнате королевы. Там, в коридоре за дверью, кто-то быстро бежал прямо к ним со всех ног. «Ваше высочество!» — раздался по ту сторону радостный голос. «Королева!» — кричал подчиненный от переизбытка эмоций, принявшись барабанить в дверь. «Королева вернулась! Ее величество! Королева! Она здесь!» «Так вот, что это?» Протянул Азар, все еще прожигая спину демонического лорда своим взглядом. Даже если он смотрел на его крылья, то все еще мог видеть странное свечение за ним. С каждой минутой их противоборство идти вперед становилось все сложнее. Демон очень торопился. Один раз даже чуть не погиб, потому что совершил ошибку. Азар стремительно его нагонял, разрыв между ними невероятно быстро сокращался. Но и их путь к этому времени уже подходил к концу. Они достигли того места, откуда можно было рассмотреть центр бездны. Эпицентр падения того артефакта, сотворившего вокруг все вот это. «Молод, значит», — кивнул сам себе Азар. «Как странно». Он сам толком не знал, что ожидал увидеть. Нафантазировал себе много чего, а оказалось, это был просто двуручный боевой молот, парящий в воздухе в 300 метрах над землей. В уме не укладывалось, что все вокруг было создано им. Все эти аномалии, вся эта бездна, весь этот демонический мир. Все это происходило, все это изменялось и исчезало из-за оружия. Кто его создал? Кто управлял им? В Альянсе на самом деле был человек, способный справиться с этим молотом? «Удивлен!» — хохотнул демонический лорд, словно стараясь отыграться за нападки этого человека и теперь стараясь тыкнуть в его невежество. «Еще как!» — кивнул Азар, не скрывая этого. «Я тоже был в шоке, когда это узнал!» — улыбнулся демон. «Но не думай, что люди смогли создать такую страшную вещь!» «А кто тогда?» — усмехнулся Азар, позволяя демону еще немного поучить его. «Бог! Очевидно!» — фыркнул тот. Продолжая двигаться вперед, демон снова поднял кулаки, опустил их и повернулся вправо. Обошел очередную стену и снова посмотрел на подвешенный молот. «Через разлом, как оказалось, не только духи проходят», — проговорил он. «Такие вещи тоже могут в наш мир попасть». Этот молот был создан там, по ту сторону Великого Разлома. Уже давно он был выброшен сюда духовным потоком и при падении просто расколол один из миров Альянса на части. Вот только это случилось очень давно. Настолько, что Азар просто не мог об этом узнать. Да и выгода Альянса от этого падения намного превысила потери. Они получили оружие, которое теперь отлично применили, закончили с его помощью войну. «Понятно», — сухо ответил Азар, но в его голове тут же возникли те образы, показанные ему золотым дьяволом. Тот момент, который тиранит запомнил перед смертью. На той стороне разлома он бился с человеком, сражался с ним, и они оба, кажется, были вооружены одинаковым оружием. Они оба держали в руках большую черную двуручную косу. Тогда Азар не очень обратил на это внимание. Там было много других ужасающих вещей, но сейчас смог припомнить, что аура той косы, которую держал в руках тиранит, была чем-то схожа с аурой молота, который летает сейчас в этой бездне. Вот только разве что молот был в сотню, если не в 1000 раз слабее. «На той стороне его бы назвали оружием владыки», — негромко сказал Азар, и демон удивленно посмотрел на него. «Так ты знаешь?» — переспросил он, а затем фыркнул и отвернулся. «Молот владыки гравитации!» — бросил он. «Хорошее оружие, достойное того, чтобы наш мир погубить. Не люди нас победили, понял? Мы проиграли оружию, которое досталось вам после смерти неизвестного бога». «Ха!» — усмехнулся Азар с этой ребяческой выходки. Но не стал говорить, что он не только уловил в воспоминаниях тиранида классификацию оружия. Он ведь помнил и тех, кто это оружие создал. Он помнил тех, кто этим оружием владел. Тот человек, который сражался с тиранидом, имел множество товарищей. Их были десятки. Сотни созданий, держащих в руках оружие, вот такого могущества и такой колоссальной власти. И все они, за малым исключением, были именно люди. Но демон был прав в одном. Они действительно были боги. Так их на той стороне называли. И сейчас Азар впервые встретился с проявлением их могущества на этой стороне разлома. Он мог прикоснуться к нему. Он мог распознать, оценить, насколько он слаб по сравнению с не самыми сильными из них, а также понять, что он со временем точно сможет каждому из них сопротивляться, потому что он уже сопротивлялся гнету оружия. Он противостоял этой силе прямо сейчас. Могущество его духа превосходило все, даже так называемых «человеческих богов».